Около получаса спустя, Артига был на лестнице недалеко от притона, для того, чтобы проследить за отсутствием беглецов. Протокол устрашения не будет применен, ведь это выдаст его с потрохами. Может, Вакака не станет применять очевидные выводы сама, но информация в руках фиксера всегда может перейти в иные, неизвестные и потенциально опасные. Содержание вещества достигло нужного уровня. Приступить к исполнению. Алые глаза юноши на миг вспыхнули, послав массив кодов системы регуляции температуры, вызвав короткое замыкание и большое количество искр. А из искры может вспыхнуть нечто большее. Грохот и тряска прошлись по десятку этажей вверх и вниз, переполошив всех обитателей человеческого муравейника. Столб бушующего огня выбил дверь, простирая свои сжигающие объятия даже над атриумом. Буря пламени была видна почти отовсюду, слепя узревших. Способ достижения этого был прост. Несколько реагентов из аптеки и хозяйственной лавки, взломанная вентиляция, что пустит взрывоопасный газ, разом заблокировав его утечку. Артига не желал лишних жертв, и спусковой механизм. Вместе это породило ошеломляющее буйство стихии, которой люди боялись испокон веков. Огонь был опасен, он пожирал все, чего коснется, но он же мог приносить благо. Тепло, даруемое им, использовалось для многих целей, именно так поступил Тега. Пламя, что он вызвал, должно искоренить гнойник на теле общества. Пусть подобных было великое множество, но это ведь не значит, что лучше бездействовать. Огонь искоренит скверну, что возникло в этом месте. Пусть сейчас и была ночь, но места для теней не осталось, как и для тех, кто живет во тьме. Глава 13. 7000. Парень. Качество, я полагаю, соответственное, а как иначе? Разговор проходил в клинике Рипера из Арея, что в Санто-Доминго. Это был довольно молодой мужчина азиатской внешности с примечательным плоским визором. В данный момент Артига хотел приобрести у него не волокно, а аугментацию мышечной ткани, заменяющая собой крупные ее области. Хорошо, в таком случае, я хотел бы приобрести. Сверкнув алой оптикой под очками, юноша перевел нужную сумму. У вас предусмотрена доставка? Доставка, тебе нужен только сам имплант? Чуть удивленный Рипер задал этот вопрос, ведь обычно клиенты платили за сам хром и его установку. Именно. Ну ладно, парень, как знаешь. В конце концов, этот юноша не стал сбивать цену из-за особых условий, да и так даже выгоднее. Не придется тратить время. Я подготовлю неоволокно для транспортировки и положу в почтомат. Куда отправить? Свяжитесь со мной, когда будете готовы. Я сообщу. На этом разговор окончился и Артига удалился. Выйдя из полумрака клиники Рипердока, он увидел широкую реку, за которой стоял многомиллионный город. Набережная, на которой он сейчас был, открывала вид на Найт-Сити. Солнце освещало это место, но, как знал юноша, от этого в нем не становилось светлее. Шумные улицы, наполненные жизнью и бесконечные яркие рекламные вывески, могли обмануть лишь приезжего или дурака. Шагнув к своему транспорту, Артига сел на неплохой мотоцикл фирмы Arch. Тот был добыт в одной из вылазок, а прошлый владелец остался на заброшенном заводском комплексе, где обосновался Мальстрём. Юноша уже не раз думал о том, что ему не помешает личное средство передвижения. В определенных ситуациях это может быть предпочтительнее, нежели ожидание монорельса или автобуса. Мотоцикл, ранее изуродованный безвкусными надписями и глупыми украшениями, теперь имел сплошной черный цвет. Все было устранено за ненадобностью, как и системная прошивка. Очищенный и переделанный, Arch более не создавал риск обнаружения. Мотор тихо зарычал, стоило только юноше пожелать этого, а следом рванул по набережной, в сторону дороги. Сегодня можно было возвращаться на базу, ведь Артига завершил свои дела. Время уже приближалось к 5 часам вечера, хотя Тега начинал довольно ранним утром. Список нужных аугментаций был соотнесен с их наличием у реперов города, и некоторые уже были приобретены. Последними были уже названы неоволокно, титановый позвоночник и обширный перечень нейроимплантов. Пусть в данный момент кибернетические конечности юноши уже делали его боевой потенциал выше, почти все его тело оставалось биологическим. Для людей, естественная плоть редко казалась неудобной, но юноша часто подмечал ее неэффективность. Она медленно восстанавливалась, она была подвержена многим недугам и прочее, и прочее. Пусть Артига сумел приобрести далеко не все, чего хотел, но самые нужные аугментации уже были в пути. В первую очередь, он озаботился повышением стойкости. Качественная подкожная броня, со встроенным преобразователем тепла и заземляющим покрытием должны были уберечь от оружия среднего калибра и соответствующих физических воздействий. Хоть юноша и предпочел бы изменить конструкцию, ведь то, что броню разрабатывали для незаметного ношения, делает ее менее эффективной. Он уже разработал схемы внешней брони, что будет в несколько раз толще и более легкой в починке, но для этого требовались подходящие условия. В данный момент Артига владел только многофункциональным верстаком и камерой для мономолекулярной заточки, слишком мало для личного конструирования кибернетики. Следующим из улучшений был титановый позвоночник. Он должен был стать основой для последующей замены всего скелета, но даже без этого он в разы повышал общую силу. Человеческая мускулатура очень редко задействовалась до предела, ведь иначе повреждалась ее структура и кости. Проблему мускулатуры можно было решить следующим имплантом. Неоволокно – это собирательное название для комплекса синтетической мышечной ткани. Чем масштабнее замена, тем дороже он и Артига приобрел комплект, который почти не оставит в его теле обычной мускулатуры. Стоимость была соответствующей, ведь на 7000 евро-долларов – семейство среднего достатка могло жить несколько месяцев и не беспокоиться о финансах. Искусственный мышечный каркас имеет 4-кратно превосходящие показатели, а также гораздо более устойчив к напряжению. Разумеется, в микропроцессорах стояли ограничители, дабы структура не повреждалась от непредусмотренной нагрузки. Однако Артиге не было дела до этого, ему не составит труда взять ручной контроль системы своей аугментики, хоть для этого потребуются некоторые вычислительные мощности. Именно для их повышения он приобрел нейронный сопроцессор, устанавливаемый в кору головного мозга. Его кибердека, как показали тесты, являлась мощным военным оборудованием. Как Мальстрём мог достать такую, было загадкой, однако на ней не сохранилось никаких встроенных программ. В ней было только одно – сознание Артиги. Именно ядро его личности заполняло большую часть памяти, что должна была использоваться для работы скриптов и демонов. А сейчас, даже тот малый свободный объем был занят многочисленными данными, которые юноша загрузил или скомпилировал. Наибольшее внимание он уделил именно своему сетевому оборудованию и нейросети. К самой кибердеке он планировал подключить уже упомянутый сопроцессор, дополнительную память и синаптические усилители. Также Тега проанализировал информацию об особой операционной системе, называемый Сандивистан. Это был комплекс, разом повышающий проводимость нервной ткани, тем самым выводя скорость реакции на нечеловеческие пределы. Однако это никогда не было долговременным, ведь подобные нагрузки сильно изматывали, потому рекомендуемое количество использований в день было около десятка на средней системе. Более дешевые аналоги можно было задействовать и чаще, ведь они не давали столь ощутимого разгона. Более дорогие же, наоборот, не стоило активировать более 3 раз за день, но и скорость была невообразимой, вплоть до способности видеть пули в полете. Для самого передового хрома вообще требовалась особая подготовка и соответствующие импланты, иначе можно просто выгореть или получить киберпсихоз. Касаемо последнего, Артига провел небольшое расследование и выявил закономерности. Само это заболевание, по подтвержденным данным, возникало при совпадении нескольких факторов. Первым было само наличие имплантов, что устанавливались в тело по прихоти, без нужды. Кибернетика, вживленная в медицинских целях, почти никогда не создавала давления на психику, ведь позволяла вернуться к прежней жизни. Но если человек просто хотел поставить себе улучшения, особенно отличные от естественного тела, его разум был вынужден приспосабливаться. Для людей изменения тела вызывали инстинктивное неприятие, заложенное природой. Именно это, вкупе со стрессом и ментальной усталостью, вызывает киберпсихоз. Исходя из этих фактов, Артига счел вероятность того, что сам подвергнуться подобному почти нулевой. Он не мог испытывать стресс, он не боялся менять свое тело, оно было для него лишь платформой, инструментом. Так же, как он считал полезными модифицировать оружие, оборудование и технику, так и его тело можно улучшить. Даже нужно, ведь за свои ночные вылазки он уже не раз сталкивался с особенно хромированными врагами. Они были опасны, чрезвычайно опасны. Не пользуйся юноша своими возможностями по взаимодействию с электроникой, то был бы уже мертв. Именно его слабость в прямом столкновении вынуждала его предпочитать тактику скрытного устранения и незаметного маневрирования, а это было ненадежно. Возвращаясь к Сандивистану, его функции, по сути, можно было имитировать. Это был просто процессор, ускоряющий движение нервных импульсов и выступающий буфером между мозгом и телом. Если изучить его строение и программное обеспечение, может удастся эмулировать его работу. Для этого понадобится немало усилий, таких как вживление нужных синаптических усилителей, создание нужных программ и, самое главное, очень крупных вычислительных мощностей. Не зря ведь для него требовалось специализированное оборудование. Вдобавок, стоило заменить естественную нервную ткань на аугментацию, иначе существовал большой риск получить нервный шок. В целом, работа была очень сложной, времязатратной и дорогостоящей, но возможной. Простейший путь, к сожалению, был закрыт, ведь кибердека устанавливалась в те же отделы головного мозга, а вытащить ее юноша не мог. И даже если бы мог, то не стал бы. Остановившись на светофоре, юноша находился в довольно безлюдном месте. Это была прямая дорога вдоль реки, которая вела в Уэстбрук, если не сворачивать. Местность не отличалась большим количеством жилых домов и разного рода заведений, потому поток жителей был мал, в сравнении со многими районами Найт-Сити. Ожидая, пока красный сменится зеленым, юноша услышал приглушенные выстрелы, и они звучали поблизости. Обыденность, но даже так, Артига незамедлительно нашел источник. По правой стороне от него находился ничейное промышленное здание, в котором были функционирующие камеры видеонаблюдения, и они показали весьма странную картину. Центральная площадка, ранее используемая для работы с крупным автотранспортом, была переделана в обиталище нынешних хозяев, банды животных. Их основной ареал обитания, выражение крайне уместно в их случае, находился в Пасифике, западной части Санто-Доминго и южной части центра. Были иные места, но там они, как правило, работали охраной. Здесь же, было их логово, где они занимались своими делами, кололи себе гормоны, тренировались и дрались. Очень анималистичный образ жизни, которого они и придерживались, в соответствии с самоназванием. Перестрелка, как изначально подумал юноша, оказалась погоней. Относительно небольшая группа, около десятка зверей, палила в единственного мужчину, который пытался убежать, и делала это с отчаянным видом. Этому способствовало его обмундирование, вернее его отсутствие. В его руке был лишь один пистолет, которым он изредка отстреливался, показывая весьма немалый опыт, и нижнее белье. Полуголый человек латинской внешности, бежал с нечеловеческой скоростью, у него явно были неплохие импланты. Животные громко ругались, пытаясь догнать беглеца, что ловко маневрировал среди автомобилей, стеллажей и прочих преград, уже недалеко от гаражных ворот, что были открыты. Он прыгнул на 3 метра в высоту, перемахнув через внедорожник. Очевидно, у него стояли ножные модификации, называемые кузнечиком. Усиленные лодыжки, сухожилия или иные, что позволяли прыгать на огромную высоту. Получив отрыв, бегущий человек резко повернул, направившись в сторону дороги. На его пути стояла высокая ограда, в 2 человеческих роста. Прямо на ходу, мужчина нырнул вниз, согнув ноги до предела, а следом буквально выстрелил собой вверх. Прыгнув с достаточной силой, чтобы руками схватиться за край, он перелез через него и спрыгнул на мостовую. Судорожно обернувшись, он увидел, как его преследователи выбегают из здания. Некоторые из них начали стрелять по отдаленной цели, заставив ту рефлекторно пригнуться. Совсем неточные выстрелы не имели шанса попасть, но это не повод для небрежности. Развернувшись к дороге, мужчина уже хотел продолжить бегство, но увидел мотоциклиста у светофора, который уже почти загорелся зеленым. Едва не прыгнув к юноше за рулем, латинос в одних трусах схватил парня за плечо и начал трясти. «Увези меня!» С искренним отчаянием на лице, он и не думал говорить тихо. Вновь обернувшись, он заметил, как животные что-то прокричали и побежали обратно в гараж. «Я что угодно сделаю, только спаси меня, амиго. Они угроза». Примиряясь к уровню опасности, Артига предпочел бы не вступать в столкновение с напичканными имплантами бандитами. Каждый из них был крайне живучим и устойчивым к боли. А уж в ближнем бою, даже ручной клинок мог не помочь. Си, еще какая угроза, особенно для моей Цула. Переводчик обозначил, что последнее слово означает жопа. Юноша не понял причины именно такого построения фразы, но это было не так важно. Все еще наблюдая через камеры, Тега увидел особенно крупную представительницу местной фауны, яростно кричавшую на своих подчиненных. Она говорила: «Криворукие долбоебы, я еще не насладилась его попкой». При этом, на ее лысой голове был отчетливый след от пули. Та прошла через внешний слой, но остановилась при столкновении с металлическим черепом. Видимо, это была работа неизвестного мужчины. Быстрее, они наверняка подумали, что ты со мной. Вывод, разумеется, не обоснован, но животные не отличались интеллектом. Камеры показали, как они залезают в свои машины и заводят моторы. Анализ ситуации. Субъект находится под угрозой. Противник – банда животные. Вариант 1. Покинуть место происшествия. Почти гарантированная смерть сородича. Вариант 2. Вступить в бой. Вероятность успешного исхода – 21%. Вариант 3. Оказать содействие. Шанс успеха – 87%. Всего секунду молчавший юноша мотнул головой, указывая на место позади себя. «Зашибись, Хермана, мы не братья». Говоря это, юноша нажал на газ, тем самым рванув вперед с места. «Теперь братья». Крепко держась одной рукой, полуголый мужчина со смуглой кожей услышал не только звук двигателя «Арча», но и рев крупных машин. Три внедорожника, укомплектованные агрессивными и накачанными стероидами животными, выехали следом, пробив ограду. «Малдитася, они на хвосте». Развернувшись, так и не назвавшийся принялся палить по ним из пистолета, хоть и знал, что у него нет запасного магазина. Предпочтителен переход на широкую дорогу. Выстраивание маршрута до ближайшей автострады. Прижавшись к мотоциклу, Артига просканировал нужный путь на наличие полицейских патрулей и загруженности трафика. Развивать полную скорость будет рискованно, велик шанс столкновения. Разрыв был около сотни метров, и чем дальше вдоль набережной, тем больше на пути будет автомобилей. Найт-Сити большой город, и в нем почти всегда забиты дороги, а встать в пробку сейчас, значит подставиться под град пуль. На верхнем шоссе же, почти не бывает застоев. Определившись, Артига принялся ехать к ближайшему заезду. Тот находился в 3 километрах, а оптимальная дорога до него будет иметь несколько поворотов. Они нагоняют. Мьерда, у них прокачанные движки. Отстреляв весь боезапас, полуголый латинос со злости выбросил пистолет, который украл при победе. «Гони, мана, гони», словно сам ел Диабло. Не нуждаясь в бессмысленных напутствий, Артига не думал ускоряться. Количество проезжающих машин выросло, ведь над ними уже было верхнее шоссе. В тени бетонных колонн мотоцикл несся по асфальту, под рык двигателя. Водитель плавно смещался, когда требовалось провести обгон, прекрасно зная весь маршрут по дорожным камерам. Позади послышались выстрелы, животные приблизились достаточно для стрельбы. «У тебя есть ствол», отчаянно крича прямо в ухо юноши. Мужчина пригибался, опасаясь словить случайную пулю. Эти звери не умели стрелять, но если подберутся поближе, то точно попадут. Вместо ответа, парень освободил одну руку и опустил ее к боку корпуса. Резким рывком, он распахнул отделение, из которого вылетел черный дрон и устремился к преследователям. Пока пассажир удивленно смотрел на небольшое устройство, оно уже успело долететь до кузова одной из машин преследователей, что и сами приближались к нему. Закрепившись магнитом под крылом одного из рулевых колес, дрон заискрил. Пусть в нем не было предусмотрено самоуничтожение, но батарея вполне могла взорваться, если ее перегрузить, что и сделал Артига. Небольшой хлопок почти затерялся среди воя двигателей, но его результат был налицо. Покрышку разорвало, оставив только голый металл, что сразу утратил сцепление с дорогой. Набранная скорость сыграла злую шутку, и одна из машин завиляла, следом съехав с пути и врезавшись в бетонную стену. Сидевшие в ней, наиболее вероятно, пострадали, но выжили. «А да, так вам и надо, Малпоридос». Ликование пассажира не отвлекало юношу, пока тот пытался подключиться к системам транспорта преследователей. Те были до боли примитивными, даже не имея автоматического управления. Все, чего удалось добиться, так это получение контроля над радио и кондиционером. Перегрузить их, хоть и возможно, но проку будет минимум. Прижавшись к правой стороне, юноша дал себе запас для поворота в нужную сторону, а следом наклонил арч влево. По широкой дуге, мотоцикл хорошо вписался в поворот на большом перекрестке. Точно обойдя автомобили, он продолжил ехать. Остался еще один поворот. Погоня на высоких скоростях заставляла выжимать все соки из двигателя, чей компьютер буквально выл от напряжения. Артига слышал его, с позволения сказать, причитание о том, что стоит сбросить скорость. Набор простых систем казался недовольным. И это при том, что мотоцикл создавался именно для подобного разгона. Оставшиеся две машины преследователей не смогли так плавно повернуть, из-за чего образовался разрыв, которым нельзя было не воспользоваться. Подгадав момент и вычислив нужную траекторию, Тега выбросил назад две гранаты с нагрудной перевязи. Небольшой модуль связи, вмонтированный специально для дистанционной детонации, получил команду в ту секунду, когда один из внедорожников был в паре метров от него. Снаряд взорвался пламенем, разбросав вокруг себя капсулы с зажигательной жидкостью. «Мана, да ты крут!» Едва не скались от довольства, полуголый латинос в полоборота смотрел на яростный фиолетовый огонь, покрывший кузов одного из внедорожников. Не обратив внимания на комплимент, Артига уже готовился к новому повороту. От последнего преследователя придется оторваться, ведь у парня не осталось подходящих способов сбить транспорт, дрон был всего один, а гранат две. Скорость Арча была высока, но и у машины животных была не из медленных. Вдобавок, она могла игнорировать столкновение по касательной, просто тараня слишком мешающие машины граждан города. Проехав по прямой, юноша резко затормозил, ведь заезд был почти в противоположном направлении. Ну же, амиго, эта бруя хочет засадить мне в гуевон. Вновь не придав значения словам, но уже поняв ситуацию и причины столь сильного нетерпения, Артига вдавил газ на максимум. Мотоцикл прошипел шинами по асфальту, оставив за собой след, и рванул наверх. Тега отметил, что на автостраде будет сложнее оторваться, но иные пути еще менее предпочтительны. Нужно что-то придумать. Юноша и его пассажир ехали по непрерывному пути, что вел в центр и оканчивался на площади корпорации, а их уже нагонял самый упрямый из преследователей. По расчетам водителя, пару нагонит уже после того, как они пересекут реку и просто расстреляют. Или, как минимум, собьют. Артига пожалел, что не занялся форсированием двигателя, посчитав это малоприоритетной задачей, ведь предсказать подобную ситуацию было невозможно. Впрочем, это Найт-Сити. Здесь возможно все, даже полуголый латинос, сбежавший от похотливой самки животных, желавший поменяться местами при сайте. Обработка данных. Существует возможность устранения. Оценка рисков. Риск средний. Приступить к выполнению. Открыв отделение на боку, подобное тому, в котором хранился дрон, Артига достал из него свой двуствольный дробовик и протянул пассажиру. Тот без слов принял его, хоть и не понял, зачем нужно оружие для ближней дистанции. Следом, парень перераспределил вычислительные мощности, направив их на взлом систем трех животных, что сидели во внедорожнике. У них, вопреки расхожему мнению, стоял очень неплохой лед. Вероятно, они понимали свою слабость перед нейтронерами и озаботились этим вопросом. Средства у них имелись, ведь они отнюдь не слабая группировка. Ранее, юноша был вынужден тратить большую часть памяти на мониторинг дороги и просчет маневров, а сейчас нужно было иное. Пусть ему не удастся отправить что-то действительно мощное, но будет достаточно кратковременного сбоя винтовок двух бандитов, способных стрелять. Приготовься. Принял, мана. Резко сбросив скорость, Артига поравнялся с авто преследователей, что недоумевали от заклинившего оружия. Водитель, пусть тоже удивился, но уже начал смещаться в сторону, дабы сбить цели. Однако, ведь и Тамар Порцула, собран. Выстрел дуплетом из дробовика, раскрошил оконное стекло, пробив череп и грудь того, кто был за рулем. А на столь высокой скорости, подобное окончится столкновением. Продолжив ехать без управления, машина врезалась в ограждение, прежде чем пассажиры перехватили руль. Так все и окончилось. Уже через несколько минут, пара остановилась на площади корпораций, припарковавшись у тротуара. «Ты спас мою задницу, Хермана!» Неожиданно обняв юношу, полуголый мужчина говорил это с искренней благодарностью. «В прямом смысле. А это значит, что я у тебя в долгу». Не обратив внимания на ремарку, мужчина продолжил. «Дай-ка свой контакт». Чуть наклонив голову, Тега счел, что невежливо будет отказываться от благодарности, особенно в случае с явным представителем латинской культуры. У них это очень не приветствуется. «Артига, значит». Попутно слезая с мотоцикла, человек в одних трусах протянул руку к юноше, которую тот пожал. «Я не забуду о долге, амиго, но еще хочу угостить тебя выпивкой». С усердием тряся руку юноши, латинос лучился улыбкой. «Зайди в посмертие послезавтра вечером. Если остановит, скажи, что тебя пригласил Пабло. Проблем не будет, Хермана». Сказав это, странный новый знакомый Артиги, как ни в чем не бывало зашагал по мостовой. Редкие взгляды прохожих, с любопытством взирающих на босого мужчину, носящего одно нижнее белье, вообще не волновали оного, будто это совершенно нормально. Пусть концепция стыда была чужда юноше, но разве это не повод для смущения, в который раз подтвердив мысль о том, что ему еще долго предстоит изучать людей и их психологию, Тега завел мотор и направился в Нортсайд, куда изначально и хотел попасть. Глава 14. В этот раз не было света, лишь тьма, в недрах которой блуждали ужасающие тени. Они кричали, они источали злость и отвращение. Одни произносили неразборчивые фразы, в которых, тем не менее, можно было разобрать оскорбления. Другие чувствовали сжигающую ненависть к первым. Проводится переброска вычислительных мощностей. Протокол восстановления памяти задействован на предельных показателях. Сгустки мрака обрели более отчетливый вид. Это были мужчина и маленький мальчик. Первый покачивался, крича на последнего. Явно пьяный человек средних лет был зол, но причина этого неизвестна. Мгновение спустя, беспросветную пустоту пронзил вскрик боли. Ребенок получил удар от родителя. Это был отец мальчика. «Ебучий пиздюк, нахер ты вообще мне здесь нужен?» Схватив сына за ухо, мужчина потянул на себя с такой силой, что мог просто оторвать хрупкий орган. «Три штуки в год на твою бесполезную школу, а возвращать ты их, блять, будешь». Взрослый был недоволен тем, что его дитя требует слишком много расходов на содержание. Его смутное лицо было искажено гримасой гнева, пока крепкие руки принялись с опасно большой силой хлестать ребенка по затылку. Эхо боли отдалось в пространстве, но она не была яркой. Напротив, создавала чувство застарелости, будто была причинена годы назад. Так и оказалось, тени размылись, чтобы перетечь в похожую, но все же иную форму. Теперь отец сидел на диване, а в руке у него была стеклянная бутылка. По-видимому, услышав некие слова от сына, что стоял позади, он ответил отрыжкой. Даже не повернув голову к уже подросшему мальчику, мужчина изрек слова, что отдались болью в сердце. «Да насрать мне на твои оценки. Пока не начнешь приносить пользу, твоим высшим баллам можно только подтереться». Так реагировал отец на известие об успехах сына. Ему было плевать, ведь его первый выходной за месяц он хотел потратить не на какого-то бесполезного пиздюка, а на просмотр развлекательных шоу. Пустота разрасталась с каждым увиденным фрагментом. Побои, крики, ругань. Тот, в ком Артига узнал своего отца, ходил по очень тонкой грани, за которой он утратил бы право называться человеком. Беспристрастный поток мыслей перемежался с рекой забытых воспоминаний. Впрочем, не только болью она была едина. Искры света, подобно блуждающим звездам на чистом ночном небе, разгоняли мрак. Среди этих огоньков было лицо его матери, которое он не мог запомнить, но и не мог не узнать. Оно не было тем, каким он увидел его впервые. На нем были синяки и легкие припухлости. Отец бил не только сына, но и жену. От этой картины логические протоколы Артиги выдали незакономерный результат. Пусть подобное и ставило мужа на самое дно социальной градации, но не делало его нечеловеческой особью. И, тем не менее, анализ выдавал единственный результат, сколько бы раз не был проведен. Немедленная ликвидация. Помимо матери, был второй человек. Это была молодая девушка, похожая на нее, но не являющаяся ей. Сестра. Такие же светлые волосы и такие же глаза. Теплые, но в них не было столь мягкого выражения. Они были твердыми и смотрели ясно сильный взгляд. В ней явно была воля. Следующий образ отличался наличием не только отца с сыном, но и матерью. Она обнимала свое дитя, закрывая его от жестокости главы семейства. Эта социальная ячейка не распадалась, даже при регулярности подобного. Причина была неизвестна, может, мать просто боялась, может, не сумела бы обеспечить двух детей в одиночку, но факт оставался фактом. Она не расставалась с человеком, в котором было мало человеческого. Неизвестно, как долго густая тень мужчины причиняла боль светящейся фигуре матери и тусклой тени сына, но в какой-то момент появился еще один источник света. Сестра, что выглядела решительной, ударила отца тупым предметом. Она не могла больше смотреть и дрожать в ужасе. Мрачная фигура мужчины развернулась и бросилась на дочь. Они схлестнулись в схватке, в которой у девушки было мало шансов. Яростные течения, которыми обернулись родные люди Артиги, метались повсюду. С каждой секундой волны страха и надежды сменяли друг друга, в конце концов оставив только свет. Размытый образ сестры приблизился к юноше, пока лицо хранило улыбку. Все ее тело подрагивало от боли и усталости, но в глазах была только уверенность, обогренная кровью из рассеченного лба. Алое полотно стекало по коже светловолосой девушки, что сумела победить. Угнетатель был побежден. «Теперь все будет хорошо, мама». И вновь его имя затерялось в шуме. Завершение симуляции. Распахнув мерцающие глаза, Артига не сдвинулся с места. Пребывая в своей мастерской, он выводил собранные осколки памяти из изоляции. Увиденное, предположительно, относилось к давним годам, когда у него еще был отец. Отец, который считал своего сына никчемным нахлебником, плевал на успехи и таланты, только причитая о том, что на пацана уходило слишком много евро-долларов. Юноша мог сформулировать возможные причины этого, но никогда не сможет понять. Продолжение рода и формирование полноценной личности из ребенка – это естественное желание каждого представителя человеческого вида. Такая модель поведения заложена в инстинктах, и расхождение можно назвать психологическим дефектом. Отец Теги был безумцем, возможно и так, ведь его сын не мог найти иного ответа. Это было не человеческое поведение, не поведение социального вида, коим люди и являются. Его мать, также, в какой-то мере нарушала природные директивы. Пусть она защищала своих детей, но сколь глупой нужно быть, чтобы не осознавать потенциальной опасности, случайное стечение обстоятельств могло привести к катастрофическим последствиям, после которых не будет возврата. Глупо и очень по-человечески совершать бессмысленные действия, лишь из-за страха изменения ситуации к худшему. Это было сродни бездействию, которое непременно обернется ухудшением. Бездействие, стагнация, медленная деградация. Люди, как же они глупы. Но, несмотря на ошибочность действий матери, ее дочь поступила так, как нужно было. Она не убоялась перемен, не устрашилась бороться и рисковать. Пусть противник был всего один и его можно было устранить в разы эффективнее, но требовать большего не следовало. Сестра хорошо справилась, она молодец. Именно так должны поступать люди. Они должны бороться за свою жизнь и за свое право на лучшее. Надежда не приносит ничего сама по себе, ей должна сопутствовать воля. Та, что рождается в самой сущности людей и дарует ему возможность гордо именоваться человеком. Да, слово «человек» должно звучать с гордостью, а не так, как это происходит по всему миру. Если живой, дышащий и чувствующий человек перестал обладать ценностью в глазах своих сородичей, разве это можно назвать обществом? Скорее арена, где тысячи бездушных созданий хотят подняться выше, даже если на жалкий дюйм, но взобраться, даже если ступенями будет тела тех, кто должен быть ему братом, сестрой и союзником. Сформулировано предположение, а может дело как раз в этом, в мире, где всем плевать на все, порой и на себя, любые надежды обречены на крах. Как человеку мечтать, если он не может даже быть уверенным, что не умрет завтра? Возможно, это и есть ответ на вопрос, над которым Артига бился не один день, зачем наемники хотят стать легендами. Это не проявление подлинной воли и целеустремленности, но жест отчаяния. Они не хотят умирать в темноте одиночества, вместо этого предпочтя оставить хоть какой-то след в мире. Вспыхнуть так ярко, что каждый увидит, словно мотыльки. Они мотыльки, добровольно летящие к солнцу, и в глубине своего разума, понимающие, чем все обернется. Но они предпочтут обратиться пеплом в слепящем пламени, чем сгинуть в беспросветной ночи. Люди абсурдно странные существа. Придя к выводу, что был однозначным, но в то же время бесконечно далеким от этого, Артига поднялся. До этого, пребывая в прямом подключении с вычислительной станцией, он вытащил кабель из своего нейропорта. Проведя краткую диагностику физического состояния, он выявил позитивные изменения в своем теле. Набор имплантов скоро полностью приживется, придя к стабильным показателям. После произошедшего позавчера, юноша счел разумным прибавить к начальному списку усилители суставов. Возможность осуществлять высочайшие прыжки кардинально расширяет спектр движения, что поспособствует повышению эффективности, как боевой, так и общей тактической. Время – 15:32. Путь до точки назначения займет от 20 до 45 минут. Приглашение Пабло являлось жестом благодарности, потому отвергнуть его – значит нарушить социальные нормы. Вдобавок, посмертие являлось самым крупным местом сбора наемников всех мастей, и увидеть его изнутри будет полезно для изучения этой профессии. Логические обоснования Винсента не противоречили известной информации, однако, разузнать самому всегда предпочтительнее. Может, не все они такие, какими их описали. До вечера оставалось еще несколько часов, потому их можно было потратить на многочисленные проекты, которые занимали память Теги. Касаемо последней, поставив себе нейронные аугментации, с посильной помощью Лиа, юноша почувствовал себя свободнее. Теперь у него было достаточно пространства для деятельности, ведь ранее, все что он мог, так это медленный анализ и проникновение в не слишком сложные системы. Без использования дополнительных мощностей, он мало что мог, и даже на это требовалось опасно много времени. Шагнув к верстаку, Артига без промедления занялся работой над оружием, приобретенным вчера. Это был Киншин, электромагнитный пистолет, произведенный корпорацией Эросака. Превосходное оружие, имеющее сбалансированно высокие характеристики. Особенно юноше была интересна пробивная сила, создаваемая рельсовой системой. Разгон снарядов производился посредством активации продольных магнитных установок, тянущих пулю и впоследствии выталкивающих ее из ствола. Этот относительно небольшой пистолет мог пробивать бетонные стены. Недавнее столкновение с животными показало, что арсеналу парня не хватает снаряжения, способного противостоять крепким препятствиям. А попутно, он хотел изучить строение и принцип работы не только по схемам, которые никогда не бывали полными, обыденная конфиденциальность, но и на физическом образце. Разгонять можно не только пули, но и нечто иное. Взрывные снаряды, например. Ставить себе шумную и громоздкую систему запуска снарядов юноша не хотел, ведь она плохо впишется в его ночные дела и лишит его возможности оснастить свободную руку другой начинкой. Лучше смастерить себе внешнее устройство для использования. На довольно непримечательной парковке почти не было людей. Опускающееся солнце уже скрылось за высотками, из-за чего место покрылось мраком. Он казался привычным и соответствовал этому месту. Вход без двери, словно говорил, любой может войти, если готов рискнуть. Десяток ступеней переходил в коридор подвального помещения, что вело в самый известный клуб Найт-Сити. С надетым капюшоном, юноша в темных очках невозмутимо шагал вглубь, анализируя стоящих людей. Почти каждый из них, даже по внешним признакам, определялся как опасный противник. Раздвижная дверь, за которой слышалась пульсация музыки, охранялась крупногабаритным человеком, имеющим внешние импланты, характерные для животных. Похоже, он работал здесь несмотря на свою принадлежность. Казавшийся малышом перед этим громилой, парень остановился в паре метров. Тот смерил взглядом незнакомого гостя. «Ты кто, малыш?» Низкий голос охранника имел легкий налет насмешки, ведь на вид пацану было около 18. «Артига, меня пригласили, Хаймэм». «А, да, Пабло говорил о тебе, только вот, он не упомянул, что ты простой шкет». И мужчина не пытался оскорбить юношу, только намекнуть на то, что ему здесь делать нечего. «Проблема, в посмертие не пускают кого попало. Может, Пабло и поручился за тебя, но мне не кажется, что ты подходишь. Дельтуй отсюда». И вновь, тон вышибалы был обыденно привычным, ведь ему не один раз за день приходится разворачивать всяких самонадеянных идиотов. Но мне хотелось оценить лучших наемников города, и я пришел за этим, потратив свое время. Медленно наклоняя голову в бок, Тега мог бы даже выглядеть внушительно, но не для того, кто видится с самыми крутыми соло каждую смену. Сказал, разворачивайся, малец, мне повторить, просчет вариантов действия. Прямая конфронтация недопустима, уговоры малополезны, отступление нежелательно, вызов подкрепления имеет шанс на успех. Короткое сообщение для новообретенного контакта содержало фразу «проблемы на входе». «Эй, алло, ты завис что ли?» Смотря на молчащего пацана, который встал на месте без реакции, вышибало помахал рукой у него перед лицом. Около 3 секунд длилось безмолвие, и окончилось оно тем, что двери раскрылись и из них буквально выскочил знакомый латинос. Только теперь на нем, по крайней мере, была одежда, вернее, штаны и сапоги. Первые имели дикую расцветку из темных оттенков зеленого, красного и желтого, а формой походили на рокерские, но более свободные. Широкая черная цепь была обвязана на манер ремня, и что-то подсказывало Артиге, что это было далеко не только украшение. Выше находился голый торс, покрытый почти сплошным слоем тату. Разнообразие было столь большим, что приметить нечто особенно выделяющееся не представлялось возможным. Чего стоила старушка в одеяниях монахини, держащая крупный золотой пистолет. Лицо этого необычного человека было довольно обыденным, но не лишенным татуажа. На нем было несколько обнаженных линий, которые намеренно оставляют без синтокожи после вживления аугментаций, а во рту, что уже был распахнут для крика, виднелся длинный золотой клык. «Хей, Мана, рад тебя видеть!» Текучим движением обойдя охранника, наемник обхватил плечи Артиги рукой. «Проблемас!» — повернулся он к мужчине, который устало взирал на крикливого латиноса. «Ты не говорил, что твоим гостем будет малолет?» «Ё протеста! Это не малолетка, это Салвай Артига!» С экспрессией, достойной мадридского Кораль де ла Крус, Пабло яростно тряс рукой почти перед носом вышибалы. «Я о нем никогда не слы. Си, мой юный амиго еще не стал Леендос, но я верю, что этот день наступит, не будь я Пабло». Перерасчет вероятностей. Шанс успешного проникновения снизился на 11%. Вот когда станет, пусть заходит. Мужчина, все же, стоял на своем. «Да ты бы знал, как мы познакомились. Умей я писать, сделал бы целую пьесу в его честь». Он гнал по пыльным дорогам на своем верном железном коне, а на хвосте был десяток машин зверски злых еступида, и он не устрашился. Подобно неистовому Тореро, он играл с судьбой под восторженный вой. Латинос все не унимался, пытаясь убедить впустить своего названного брата в эксклюзивный клуб. Под чей хоть вой, еще сильнее преисполнившись усталости, охранник слегка морщился от воплей. «Мой, чей же еще?» «Угу», так и думал. Переведя скептический взгляд на парня, вышибало заговорил уже с ним. «Ты хоть чем-то можешь похвастаться? Кроме этих байк, я получаю заказы от Вакака Акады. Добыча информации». Контрастируя с излишне эпатажным латиносом, Артига был спокоен, как удав. «А ну, это уже что-то, если не врешь, естественно. Ладно, на этот раз пущу, а то Пабло не заткнется». Сделав шаг в сторону, охранник по имени Эммерик протянул руку в сторону двери. «Добро пожаловать в посмертие». Распахнувшаяся преграда более не мешала юноше видеть лучший клуб для наемников ночного города. Сплошной зеленый свет неоновых ламп заливал каждый дюйм. Казалось, он мерцал в такт энергичной музыке, что било по слуховой системе. Множество небольших столиков соседствовали с изолированными ложами, в которых могли сидеть только лучшие из лучших. Длинная барная стойка была занята людьми, пришедшими выпить или же, ожидающими встречи с заказчиком. «Вперед, Мана, ты не забудешь Естаначе!» Уводя Артигу в глубины, латинос продолжал держать свою руку на плечах юноши. Тега не стал противиться, ведь Пабло лишь хотел проявить благодарность и показать это злачное место. Он принялся рассказывать про различных наемников и фиксеров, что были здесь сейчас. «О, глянь, это Декстер!» Указав рукой на крайне тучного человека негроидной расы, латинос скорчил гримасу. «Фиксер среднего пошиба, любящий играться с новичками. В данный момент названный общался с кем-то, сидящим в особой ложе чуть дальше барной стойки. Не заслуживает доверия», сканируя язык тела и мимику, уточнил парень. «Скорее не стоит того, чтобы с ним работать. Там шансы 50/50, так что если захочешь найти себе работу, лучше с ним не водись. А вот та, с кем он говорит, совсем другое дело». Указав пальцем чуть в бок от грузного фиксера, Пабло уже хотел рассказать о ней, но его прервали. «Бестия, королева посмертия, субъект, уровень угрозы, высший, настоящее имя неизвестно, данные из биографии недостоверны и обрывочны, руководит клубом посмертия на протяжении 30 лет, лучший фиксер Найт-Сити, в прошлом соло экстра-класса, по возможности, не вступать в контакт, не удивлен, что знаешь ее, Мана. Бестию знаю все, а кто не знает, тот будет неприятно удивлен, если перейдет ей дорогу». Улыбка Пабло того, как он это произносил, расширялась до той меры, когда стала оскалом. «Я работал с ней пару раз, и мне повезло ее не разочаровать. Потом гонорар месяц пропивал». Словно вспомнив о том, зачем позвал своего спасителя, Пабло повел его к барной стойке. Однако Артига не сводил взгляд с женщины, отмахнувшейся от Декстера. Она выглядела не молодой, но ничуть не старой. Панковский стиль одежды был не столь примечателен, как ее лицо. Оно почти не шевелилось, словно высеченное из льда. Юноша подметил, что по невозмутимости она ему почти не уступает, крайне примечательно, учитывая его особенности. «Клэр, царина Миа, налей-ка нам выпить». Голосистый латинос сплюхнулся на свободное место, усадив Тегу рядом. «Значит, про тебя мне все уши прожужжали? Ну, будем знакомы, я Клэр». Приветливо кивнула женщина по ту сторону. «Артига, пока ни о чем не говорит. Чуть усмехнулась Рассел, уже начиная готовиться к работе. Но, судя по рассказам, ты чуть ли не сотню животных уложил голыми руками. Их было 11. 3 машины и несколько винтовок. Но, Хермана, важно не количество, а то, как ты от них избавился. На мой скромный взгляд, ты был просто инцеребле. Что будете пить? Умудренная опытом барменша сменила тему, прервав тираду, которая могла быть длинной и громкой. Что-нибудь знаковое, такое, что можно выпить только здесь, говорил Пабло, желая показать своему гостю нечто более занимательное, нежели виски с колой. Тогда, 2 текилы Old Fashion с каплей сервиза и чили. На ходу проговаривая старинный рецепт, женщина принялась за названные компоненты. Да, 2 Джонни Сильверхинда. Самое то, для первой ночи в посмертии, улыбнулся Латинос, смотря на Артигу. Тот лишь склонил голову. Вы называете коктейли в честь наемников? Ага, традиция такая, кивнула Клэр. Какие условия? Нужно отдать концы, Си, стать легендой и сделать это так, чтобы весь город задрожал. Будто ты переплыл Естегя и дал по морде Царонте, приняв бокал, Пабло отсалютовал им, обнажив ряд зубов. Причем здесь Стикс и Харон, недоуменно склонив голову на странную аналогию, Артига также принял напиток. Да не обращай внимания, Пабло чего только не скажет, говорила барменша, оперевшись ладонями об стойку. Эй, я просто имею в виду, вспыхнуть ярче солнца, презрев саму смерть. Неожиданно, юноша прервал своего, без 5 минут, собутыльника. Мадрид Дедиас, я бы сам лучше не сказал, мана, это тост. Чокнувшись с Тегой, Латинос опрокинул в себя содержимое, словно пил в последний раз. Парень же, не спешил употреблять спиртное, потратив несколько секунд на размышления. То, как Винсент описал наемников, было подтверждено. Они не стремились жить, зная, что не умрут своей смертью. По внешним признакам, их существование не несло каких-либо целей. Неприемлемо. Человек не может быть настолько пустым. Артига отказывался верить в подобное, решив потратить больше времени на изучение этого места и его обитателей. А для этого придется сойти за своего, выпить дистиллированный сок агавы. Синтетический, естественно. Ух, вздрогнув от крепкого пойла, Пабло с прищуром посмотрел на своего названного брата. Хей, а если в твою честь назовут коктейль, какой ты бы хотел? Говори сейчас, а эта чица все запомнит. Указав пальцем на хмыкнувшую Клэр, произнес Латинос. Никакой. Одно слово, но какой эффект. Оба слушателя резко опешили, ведь это был едва ли первый подобный случай. Видя недоумение, Тега продолжил. Условия глупые. Сильверхинд не был легендой. Он просто анархический люмпен-элемент. Естественная реакция на эксплуатацию общества. Его методы не принесли ничего, кроме разрушения и смертей, оставив мир в прежнем, или даже худшем виде. Мьерда, только при его поклонниках так не говори, иначе придется их прикопать. Слегка посмеявшись, Пабло не показал неприятия, ведь, по сути, все так и было. А кого же тогда легендами величать, если не подобных Сильверхинду? С проснувшимся любопытством спросила женщина за стойкой. Леонардо да Винчи, Иоганн Бах, Октавиан Август, Гомер, Аристотель, Чарльз Дарвин, Адольф Гитлер, Христофор Колумб, Конфуций, император Цинь, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Карл Великий, Петр I, Константин Великий, Георгий Жуков, Наполеон, Александр Суворов. Эй, хватит, мана, мы поняли. Евклид, Ода Набунага, Томас Эдисон, Мао Цзэдун, Дарий I, Махатма Ганди, Юрий Гагарин. Ладно, ладно, Артига, уймись. Чуть постучав по металлической поверхности, Клэр все же остановила юношу. Да уж, необычный ты парень. А как иначе? Это ведь мой Хермана. Пей, Артига, за них всех в общем. Взглянув на спокойную гладь нетронутого коктейля, Тегас счел, что от некоторого количества токсинов его организм не понесет критических потерь, и испытания устойчивости к алкоголю могут принести пользу в обозримом будущем. Глава 15. Неплохой улов сегодня. Один человек, имеющий большое количество броских золотых украшений, с довольством смотрел на забившихся в закрытую комнату людей. Они дрожали от страха, ведь их буквально вырвали из привычных мест, похитив и заперев в этом тесном помещении. Около 15, возраст сильно разнился, ведь не имело значения, кем были жители Най-Сити, нужно было, чтобы он был жив и относительно здоров. Ага, через пару дней нам пришлют неплохой куш. Подхватив, собрат по цеху, улыбнулся, смотря на девушку лет 15. Та была в старой грязной одежде, весьма худощавой и бледной, но, тем не менее, обладала симпатичным личиком. Словно почувствовав взгляд, он встретилась глазами с бандитом из Валентина и вздрогнула пуще прежнего. Ужасное предчувствие наполнило ее разум, вслед за которым, на ее лице проступил страх. «Это пикуя на пера тебе понравилось?» Уловив направление мысли, подельник поиграл бровями. «Да, только спрошу у Хуана разрешения. Мало ли, скажет, чтобы не портил товар». После чего, пара направилась к остальным. Диалог происходил в Хейвуде, а конкретнее в Глене. На севере квартала располагалось обширное подвальное помещение, в котором ранее был ночной клуб, но его закрыли, а собственность перестала кому-либо принадлежать. Покупатель на нее не нашелся и оно оставалось заброшенным, пока в него не заселились члены банды. Довольно крупная группа, которой управлял Хуан Перес. Хоть Валентина не славились совсем уж бесчеловечными делами, но градация есть даже в Мальстреме. Перес и его парни не гнушались жестокости, что выражалось в готовности взяться за торговлю людьми. Лидер группы получил выгодное предложение от некоего человека, что представлял интересы богатой организации. Подчиненные Хуана не знали, кого именно, ведь тот им не рассказывал, при этом владея данной информацией. Незначительные брожения и недовольство исчезли без необходимости пресекать их, ведь прибыль была колоссальной, для мелкой криминальной группировки, разумеется. Уже несколько недель банда в Акаделумбре, как они именовали себя, промышляла этим занятием. За каждую партию говорящего товара они получали разовые выплаты, которых было не достичь за месяц при иных обстоятельствах. Чуть меньше 300 квадратных метров состояли из одного широкого зала с высоким потолком и нескольких внутренних коридоров, что когда-то были помещениями для персонала. В данный же момент их наполняли Валентина, пребывая в расслабленном состоянии. После неплохой ночной охоты на бездомных и беспризорников, которых никто не хватится, преступные элементы, можно сказать, отмечали успех. Все находились в главном зале, на диванах и креслах. Из радиоприемников разносилась музыка, а в их руках находились емкости с алкоголем. Несколько раскладных столиков использовались как удобное место для, так сказать, увеселительных веществ. Громкий гомон немаленькой банды не прерывался ни на миг, и его можно было услышать даже с улицы. Местные жители знали о том, кому принадлежало подземное помещение, и не рисковали лезть, а чужаки тем более не рисковали приходить в темные переулки между высотками. Все, что можно было найти здесь, это опасность и тьму. Кто, в здравом уме сунется к бандитам? И они сами думали так же, потому на входе было лишь несколько человек. Одни сидел прямо перед лестницей, в 8 ступеней, вглядываясь в приглушенные конусы света, разлетающиеся от немногочисленных фонарей. Когда-то здесь бывали бездомные, греясь у костров в мусорных баках, но ныне их не осталось. Слухи о банде, которых не признавали остальные Валентина, хоть и не решали устранить, выбили желание у всех быть рядом с их логовом, особенно после заката. Чего там? Услышав слаборазличимые звуки слева от спуска, бандит настороженно прислушался. Больше ничего не происходило, и он счел все игрой воображения. В конце концов, ему выпала самая скучная доля – стеречь вход на пару с еще одним неудачником, который был с внутренней стороны. Они оба умирали от скуки, а доносящиеся до них смех и музыка казались насмешкой. Самые молодые всегда проходили через это, пока не получат достаточный авторитет. Да что за херня? Вновь раздавшийся шум, уже в разы громче, заставил человека лет 20 слегка подпрыгнуть на стуле. Неужели не показалось? Непонятный скрежет, как если бы по бетону вели чем-то острым, резал слух. Раздражение нарастало, пока молодой и несдержанный бандит не решил разузнать, кем был вызван этот мерзкий звук, а потом отбить ему внутренние органы. Считая эту территорию своей и не боясь разгуливать по ней, полностью лысый член банды не стал звать своего напарника. Тот, как всегда, залипал в маленький телевизор, смотря дурацкие шоу. Самоуверенный и необстрелянный новичок, который успел только поймать парочку бомжей, думал, что ему не нужна помощь. К тому же, если там какой-то бухой дед или укурыш, его можно добавить к сегодняшней партии товара. Может, тогда его и позовут веселиться со всеми, а его напарник-мудак останется тухнуть у входа. Сука, кто тут такой смелый? Поднявшись по лестнице, смельчак вскричал в пустоту, ожидая испуганного крика или пьяной билиберды. Однако, всем, что он услышал, были глухие гудки машины и отдаленные выстрелы, обычное звуковое сопровождение для ночного города. «Ладно, блядь, если не хочешь выходить, я тебя сам найду». С этими словами бандит шагнул вперед в широкие безлюдные переулки, которые были несколько темнее, чем должны были. «Может, фонари сдохли», — подумал он, но не придал значения. Несколько минут спустя второй Валентина, что охранял вход, услышал стук в дверь, совсем не громкий, скорее вежливый. Недоуменно повернув голову к закрытому входу, он не понял причины, по которой его собрат по ремеслу решил так сделать. Однако, в любом случае, ему нужно было разузнать. Поднявшись и отложив небольшой переносной телевизор старой модели, он подошел к двери. «Луис, это ты что ли? Че за херней ты страдаешь?» Ответа не последовало, и спустя десяток секунд охранник решил приоткрыть завесу неведения. Медленно и с некоторым подсознательным опасением он открыл раздвижную дверь, слегка выглянув вовне. Грязный свет ночного неба, который пробивался даже сюда, был единственным источником освещения, словно в этой области отключили энергоснабжение. Сделав еще один шаг вперед, уже ощущая неслабое беспокойство, бандит не увидел напарника, как и любых зацепок о его исчезновении. Следующим, что он хотел сделать, это позвать старших, ведь творилось что-то мутное, но краткий миг тупой боли прервал его. Чувство, как от сильного удара по затылку, почти мгновенно лишило его сознания. Уже упав на холодный бетон, маргинал увидел, как кто-то приземлился перед ним. Темные сапоги, выше которых был столь же темный плащ, закрывающий все выше колен, исчезли из восприятия, вместе с тихим шорохом металла об металлу. В основном помещении продолжалось веселье. У банды еще не закончились средства с прошлого перевода, а уже завтра они получат столько же, если не больше. Главарь, по имени Хуан, развалился на своем личном диване, медленно смакуя дорогой виски. Он смотрел на своих людей и ощущал пьянящее чувство роста. Если все так продолжится, то вскоре можно будет купить шикарную снарягу и хром. Тогда с ним начнут считаться те, кто когда-то назвал его бесчестным. Разве есть разница, чем зарабатывать, если это приносит прибыль? Перес не считал, что бесполезные правила и тупые кодексы чести позволит ему взобраться выше. Неожиданно музыка из радиоприемников прервалась. Все недоуменно посмотрели на них, ведь три устройства разом перестали работать. Но за необъяснимой тишиной последовал треск и помехи. «Блядь, новые же! Проверь, что там с ними!» Голос босса донесся до ближней к нему женщины, пробиваясь сквозь неприятный звук. Она молча направилась к радиоприемникам, как их, можно сказать, штатный техник. Переключая частоты, она не добилась ничего, кроме ослабления и усиления шума. Решив включить и выключить их, она была вынуждена прерваться, ведь стоило устройствам прекратить работу, как на смену пришел до боли мерзкий звук, который раздавался, казалось, отовсюду. Он врезался в мозг, как когтистые пальцы, и рылся в сером веществе, будто желая перемешать содержимое черепа. Зажав уши, все принялись оглядываться в поисках источника, но безуспешно. «Да твою-то мать! Какого хуя творится?» Вдавливая ладони по бокам головы, Хуан хотел понять происходящее. «Вырубите это, сука! Хе-хе-хе-хе!» Низкий, мрачный смех эхом отразился от стен, которые были спроектированы для особых условий ночного клуба. Он был одновременно глухим и звучным, тихим и громким, полнись мрачным весельем. «Можете попробовать». После того, как прозвучал голос неизвестного, все члены банды напряглись. Пусть им был неприятен этот мерзкий шум, но его можно было игнорировать при нужде. Вскинув оружие и продолжая морщиться, каждый из Валентина принялся цепко осматривать помещение, но не было признаков вторжения. Вдобавок, они оставили новобранцев сторожить вход. Как неизвестный мог проникнуть, не подняв переполох? «Хотите найти меня?» Шипящий шепот, словно живой, звучал отовсюду, пуская мурашки по коже. Было в нем нечто пугающее. Само это звучание, переливчатое и резонирующее, ощущалось не как простая речь. «Наивные человечки, ночь примет каждого в свои ужасные объятия». После этих странных слов у одного из членов банды изменилось лицо. Из раздраженного оно превратилось в обеспокоенное. Быстрым шагом он приблизился к Пересу и быстро начал говорить. «Хуан, это ведь тот, который из Нортсайда». Взволнованный тон подчиненного вызвал вспышку раздражения. «И чё, блядь?» Перейдя на крик, главарь услышал легкий смешок. «Смешно тебе, пиндио. так я тебя найду и кишки выпущу. Вперед, грешник, жду не дождусь услышать твои крики». Отчетливая насмешка была бы понятна любому, даже самому недалекому, отчего кричавший стиснул зубы, не понижая голос. Он отдал приказ осмотреть все углы и притащить этого говнюка к нему.